Глава 12. Магнус. На следующий день я, сидя за столом, уже смотрел на Тинсли Константин другим взглядом. Она стояла, руки по швам, на лице легкая улыбка и полное самообладание. Ни следа той пристыженной, едва не плачущей девушки, которую я оставил вчера прибираться в классе. За ночь она снова стала сильной, но с некоторыми отличиями. Ее униформа была идеальной, она вовремя пришла на утреннюю мессу и просидела спокойно почти всю службу. Но я не питал иллюзий по поводу ее внезапного преображения. Я подозревал, что после ночи пережитого унижения и затаённой обиды она просто решала, когда нанести ответный удар. Или это я, единственный из нас двоих, весь предыдущий вечер не мог успокоиться. Еще ни разу в жизни я не приказывал студентке снять белье и не думал, что прикажу. Накануне вечером я говорил себе, что это будет хорошим уроком, ведь я знал, что ее мочевой пузырь не выдержит, я на это и рассчитывал. Но когда небольшой кусок белой материи соскользнул с ее ног, все мое тело тут же отреагировало. Все мои мысли перевернулись, и видит Бог — я испытал такую жажду, которой никогда не испытывал. Я жаждал ее унижения с такой силой, что когда все наконец произошло, мне понадобилось собрать все силы, дабы не наброситься на нее, как обезумевшее животное. У меня был выбор. Я мог бы ее трахнуть прямо в классе. Я нарушил бы свои клятвы, и пока на ее ногах сохла моча, трахнул бы ее, оставляя кровавый девственный след на своем пенисе и след от ее слез на своей руке, который силой зажимал бы ей рот. Она бы этого не пережила. Хотя тихий голос внутри меня шептал, что она сильнее, чем все, кого я когда-либо знал. Именно этот шепот поманил меня поздно ночью обратно в кампус, чтобы проверить, достаточно ли она сильна и как громко умеет кричать. Но потом я увидел ее. Она шла вдоль забора, и у меня оборвалось дыхание. Ее красота была неземной, несравненной и ангельской, и мне захотелось защитить ее, а не причинить ей боль. Я не мог вынести мысли о том, чтобы отравить ее ядом моей болезни, отнять у нее душу, я бы не смог. Я сделал свой выбор. Я запрятал все извращенные аморальные мысли в глухой ящик души с надписью «Не открывать» и провел оставшуюся часть ночи, молясь по четкам и подливая себе слишком много виски в честь своего воздержания. 9 лет назад я точно так же похоронил свои больные мысли, и с тех пор я ни разу не оступился, не позволил себе лишнего, не сорвался, не нарушил запрет. Рядом со мной Тинсли была в безопасности и вчера, и сегодня, и навсегда. Искушения больше не будет. Так что тем утром, когда я смотрел на нее новым взглядом, дело было даже не в ней, а в бумаге, что лежала передо мной на столе. Прижав листок пальцем, я подвинул его ей, а потом, положив руки на стол, начал за ней наблюдать. Она наклонилась вперед, посмотрела на бумагу, и ее брови сошлись в легком неудовольствии. Но это выражение исчезло, как только она распрямилась. «Объясните?» Я старался говорить спокойно, показать, что готов к диалогу. «Согласно вашему досье, вы никогда не сдавали тестов для поступления в университет. Почему?» «У моей матери, спросите», — пожала она плечами. От ее равнодушия я стиснул зубы. «Я спрашиваю вас. Если бы моя мать могла поступить по-своему, я ни ногой не ступила бы на территорию университета. Образованная женщина едва ли составит хорошую пару нелюбимому мужчине, который в 2 раза старше ее. Уж лучше сделать из меня услужливую дуру без амбиций. А если бы было по-вашему, я бы поехала домой. А как это изменит планы вашей матери? Это изменит все. Дома я жила своей жизнью, рассматривала разные университеты, экспериментировала с парнями, пыталась понять, кто я и чего хочу. Вот почему она меня сюда отправила, чтобы положить конец моему самопознанию». Она фактически заперла меня в клетку, отгородила ото всех и от всего. Я даже не могу выбрать, что надеть. Мне не с чем было спорить. Кэролайн держала бразды правления жизнью дочери, что сильно осложняло ситуацию с листком, что лежал на моем столе. Но я не хотел так просто сдаваться. Тесты, которые вы прошли, являются аналогами оценочных экзаменов университетов. Они были разработаны специально, чтобы определить профессиональную ориентацию учеников. Я был прекрасно осведомлен о структуре и сложности теста, потому что, во-первых, я когда-то владел компанией, которая разрабатывала экзаменационные вопросы, а во-вторых, я и сам проходил этот тест множество раз. За все годы моей работы в школе тест проходили сотни учеников, я постучал пальцем по бумаге. Но такой результат я видел до этого лишь раз. У себя. Но я решил оставить эту информацию при себе. Она не списывала. Я сидел за ее спиной все время теста и видел, как быстро она справляется с вопросами. Учебный уровень такого масштаба, как твой, не останется незамеченным. Я сложил пальцы домиком, поднес их к губам и задумался. У тебя не впечатляющие оценки. Ты не ходила на дополнительные занятия. Неужели ты ни разу не хотела проявить себя в школе? Или что-то тебя останавливало? Я не умна, если вы об этом. Она прошлась вдоль стола, проведя рукой по его поверхности. Просто я все запоминаю. Если однажды прочитала или услышала, то потом могу воспроизвести это в памяти. Ничего особенного. Но ее интеллект лежал далеко за пределами просто хорошей памяти, и тому, кто сказал ей подобную глупость, стоило вырвать язык. Тест измеряет уровень когнитивных способностей. Я разглядывал ее из-за сложенных домиков пальцев. Это и математические знания, и пространственное восприятие, и речь. Твои оценки в науке и логике особенно впечатляют, а это значит, что твои способности лежат скорее в сфере решения задач, чем хорошей памяти. Что бы там ни было, значит, вы определите меня в продвинутый класс или вроде того? Изначально я думал, что этого не произойдет, но теперь я знал, что она на голову выше всех здешних учеников, и мне пришлось это принять. После ланча я преподаю продвинутый математический анализ, а потом эконометрику и статистику. Будешь ходить на эти занятия, а по утрам мы будем заниматься индивидуально. В том числе я буду обучать тебя религиоведению. Она вскинулась, и я догадался, почему. Она думала, что я — ее билет на волю. Расставив локти на столе, я наклонился вперед. То, что вы будете проводить со мной каждое утро, не дает вам права саботировать свое обучение в академии. Более того, любые чувства, которые вы будете испытывать, будь то презрение или вожделение, будут подавлены на корню. Наши отношения будут профессиональными, и любая ваша попытка нарушить это правило будет наказуема. А мне придется снимать трусы, когда меня будут наказывать. Не изменившись в лице, она похлопала ресницами. «Зависит от того, справитесь ли вы с недержанием». «У меня нет недержания», — фыркнула она. «Я не была в туалете со времени утренней мессы». «Научитесь как-то с этим справляться, мисс Константин. Вы уже достаточно взрослая, чтобы вам напоминали о необходимости сходить в туалет». «Это не... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Чтобы скрыть удивление, я провел пальцем по губам. Оказалось, что ее легко вывести из себя, и мне это нравилось. Я еще никогда не был так увлечен разговором с учеником. Ее молниеносные колкости и остроумные реплики заставляли меня быть начеку, хотя, учитывая результаты ее теста, иначе и быть не могло. Кажется, нас ждал долгий год бесконечных бесед и словесного спарринга. Повернувшись ко мне, она провела взглядом от моих губ к колорадке, а потом посмотрела мне в глаза. «Как давно вы стали священником?» «Принял сан 4 года назад». «Значит, у вас 4 года не было секса?» 9. Я поступил в семинарию и дал обет 9 лет назад». 9 лет без секса?» Ее брови взметнулись вверх. «И за все это время вы ни с кем не спали? Это же базовая человеческая потребность. Ни разу. Эти вопросы были мне знакомы. Мне задавали их сотню раз, и любопытные ученики, и их родители, так что я был к этому готов. «Почему вы стали священником? И не надо давать мне заранее заготовленный ответ. Я уже знаю, что вы были миллиардером и самым завидным холостяком Нью-Йорка». Ничего нового она не узнала. Достаточно было вбить мое имя в поисковую строку, чтобы узнать все о моей блестящей карьере. У меня не было секретов, кроме одного, который я готов был унести с собой в могилу. Прежде чем я выбрал свой путь, я был успешным предпринимателем. Я рос в католической семье, ходил в католическую школу и вложил в этот интернат так много денег по личным причинам. Каким? Отец Константина — мой лучший друг с детства. Это он втянул вас в целибат? Я выгляжу как человек, которого куда-то втянули? «Хороший вопрос», — она поджала губы. «Но вы ведь занимались сексом, или вы девственник?» «Я не девственник. Когда мне исполнилось 30, я принял решение сделать со своей жизнью нечто большее, стать кем-то большим. И вы подумали, а стану-ка я учителем, бессердечным, недотраханным, бессребреником. Я посвятил себя этому заведению и вложил сюда все свое состояние, потому что хотел стать пастухом. А мы — ваши овцы». Она медленно выдохнула через нос и закусила внутреннюю часть щеки. Я говорил честно, за одним важным исключением. Им был секрет, о котором никто не узнает. «Как благородно с вашей стороны, отец Магнус. Наверное, вы лучше, чем я». Она оперлась руками о стол и наклонилась ко мне. «Но это не значит, что вы принимаете более верные решения, касающиеся моей жизни. То, что готовит мне этот год, определит мою жизнь. Посмотрите на меня», — она указала на свое лицо. «Посмотрите внимательно мне в глаза. Вы видите женщину, которая готова на все ради единственной страсти, от которой меня вечно отделяют какие-то придурки». «Если вы называете меня придурком, самым придурочным из всех. Но знаете что?» — она стиснула зубы. «Я хочу этого больше, чем вы». «Чего именно? В чем ваша главная страсть?» «Во всем. В независимости, самопознании, любви, духовном и профессиональном росте. Во всем, что по праву принадлежит мне». Ее сбивчивое дыхание перешло в завораживающую мешанину звуков, излучающих настойчивость и уверенность. «Моя страсть в том, чтобы жить той жизнью, которую я хочу, и никто мне в этом не помешает». «Отлично». Я собрал лежащие на столе бумаги и открыл ноутбук. «Тогда помечтайте о вашей великой страсти, пока стоите на коленях, оттирая пол в этом классе». «Что?» «Почему?» 0% понимания, мисс Константин». «Понимание чего?» — она стиснула пальцами край стола. «Что вас нельзя называть придурком?» «И ваши обзывательства, и ваши отношения, и вопиющее неуважение». Я смотрел на экран. «Где найти ведро и швабру, вы уже знаете». «Неуважение?» — она с издевкой рассмеялась. Это называется прямолинейность. Произносится как «пошел ты нахрен». Развернувшись, она поспешила к двери. «Сам мой свои полы». Не успела она произнести последнее слово, как я уже соскочил со стула. В мгновение ока я оказался у двери, и когда ее рука была на ручке, я уже придерживал дверь, чтобы та не открылась. Она тут же затаила дыхание и медленно повернулась ко мне. Ее взгляд упал на мои ноги, затем выше, проскользнул по моей ширинке, а потом остановился на моей груди. Наши лица были настолько близко друг к другу, что она отодвинулась, и вот я смотрел на ее изящные, чарующие черты. Воздух был заряжен напряжением и враждебностью. Ее ресницы дрогнули, и ее голубые глаза встретились с моими. «Отошлите меня домой или отшлепайте. Но мыть полы я не буду». «Осторожнее, Тинсли». Я пытался побороть желание протянуть руку и схватить ее за горло. «Ты понятия не имеешь, о чем просишь». Перекинуть ее через колено и выпороть по голому заду казалось не такой уж и плохой идеей. Или это во мне говорили мои больные наклонности? Словно прочитав мои мысли, она сглотнула, и кровь отхлынула от ее лица. «Когда закончите здесь, переходите в соседнюю комнату, а потом в ту, что напротив нее». У нее на щеке дернулся мускул. «Я...» «Подумайте, прежде чем что-то сказать. На этом этаже 6 классных комнат, а еще церковные гимнастические залы с очень дорогими полами. Если я весь день буду играть в уборщицу, когда мне заниматься?» «Не волнуйтесь об этом, принцесса. Я буду читать вам, пока вы работаете». Она удрученно вздохнула. От этого звука у меня приятно перехватило дыхание. Она пошла к кладовой. «Этот субтильный эльф станет моей погибелью».